Глава 15. Рабочий день Гарри Бишопа подходил к концу. Последние минуты тянулись вереницей сонных мух. Он развалился в кресле и читал газету, постукивая короткими пальцами по столу. Ему не терпелось покинуть офис, чтобы наконец заняться делом, мысли о котором вот уже две недели будоражили мозг. Услышав робкий стук в дверь, Гарри вскинул глаза. «Ну кто там еще?» «Входите!» В кабинет проскользнула Энни, одна из смазливых девчонок, служивших под его начальством. Он окинул ее придирчивым взглядом. Серая юбка ниже колен, блузка застегнута на все пуговицы. Вырядилась, как монахиня. Могла бы одеться и повеселее, фигурка позволяет. От такого внимания Энни совсем растерялась. «Смелее, детка!» — ухмыльнулся Гарри. «Я по вторникам не кусаюсь!» «С вами хочет поговорить Нейтан Кроу. Он частный детектив», — пролепетала Энни, не отрывая глаз от пола. «Я могу его пригласить?» «По какому вопросу? У меня времени в обрез!» «Он не сказал». «А спросить ты, конечно, не догадалась!» Энни испуганно помотала головой. «Ладно, зови. Пусть заходит!» Гарри протянул Нейтану Кроу руку и покосился на Энни. Девчонка топталась у двери, пялись на детектива. «Это ж надо! И куда только делась скромница!» «Чего встала?» — прикрикнул он на нее. «Брысь отсюда!» Энни покраснела и вылетела за дверь. Гарри столкнулся взглядом с Кроу. «Не обращайте внимания. Новенькие все такие, с ними надо построже. Чем могу быть полезен? Кого вы представляете?» «Дороти Максвелл». «Дороти? Давно не виделись. Как у нее дела?» «Она умерла». Гарри на секунду остолбенел, но дара речи не лишился. «Что случилось?» «Ее убили». «Кто?» «Это я и пытаюсь выяснить». «Полиция открыла дело?» Кроу кивнул. «Кто его ведет?» На всякий случай спросил Гарри. «Инспектор Райдер». «А кто ваш клиент?» «Дороти пришла ко мне за неделю до смерти». «Она ваш клиент?» «Да». Гарри поскреб затылок. Оставалось чуть меньше 40 минут, опаздывать не хотелось. «А я-то чем могу помочь?» «Какими были ваши отношения с Дороти и Фионой?» «Вы неплохо осведомлены о моей личной жизни», — нахмурился Гарри. «Кто рассказал?» «Сэм». «Болтливый сопляк. Ну да и черт с ним». «Что именно вас интересует?» «Как долго вы были вместе?» «С кем из них?» «Начните с Дороти». «Около полугода. Точнее не скажу. Где-то в середине наших отношений она познакомила меня с Фионой». «Вы бросили Дороти из-за нее?» «Типа того. Но и с Фионой развлекался недолго. Она ревновала к Дороти. Начались бесконечные скандалы, разбитая посуда, сломанная мебель. Чудом до драк не дошло». «Я вовремя покончил с этим». «Мебель ломали вы или она?» «Вместе». «Фиона горячая штучка», — осклабился Гарри. «Но от нее так быстро. Устаешь». «Вы ее видели?» Кроу кивнул. «И как вам она?» Не дожидаясь ответа, Гарри продолжил. «Переспите с ней пару раз. Мой вам совет. Не пожалейте, но не больше. Не то она вцепится в вас мертвой хваткой». «Думаю, вы в ее вкусе». Выслушав его с бесстрастным видом, Кроу спросил. «Вы когда-нибудь писали Дороти?» «К чему вопрос?» «В деле есть письма, они исчезли. Мне нужно знать, кто их писал». «Какое отношение они имеют к ее убийству?» «Есть разные версии». «Подозреваете меня?» «Пока нет, но буду, если не ответите». Гарри внимательней взглянул на него. «Тип себе на уме, от такого только и жди сюрпризов. Еще не хватало привлечь внимание полиции. Но смысла врать этому проныре? Нет, сам все раскопает». «Я переписывался с ней какое-то время», — ответил Гарри как можно безразличней. «Мы были осторожны, но мать Дороти, тот еще цербер, держала дочь на коротком поводке, запрещала общаться с мужчинами». «Она знала, что между вами что-то есть?» «Подозревала. Или знала. Могла прочесть какие-то из наших писем». «Вы любили Дороти?» «Это имеет значение?» Кроу кивнул. «Я и так казалось», — ухмыльнулся Гарри. «А Фиону?» «Вы задаете сложные вопросы. Любил, не любил. Я таким не заморачиваюсь». «С отцом Дороти вы тоже не ладили?» «Вот тут как раз наоборот. Были приятелями, почти друзьями. Хотя он старше меня, на 14 лет. Бедняге приходилось несладко. Жена не давала продыху. Весь день пахал, как проклятый. Вечером у нее на побегушках. И при этом даже денег своих не имел. Все забирала она». «Случайно не знаете, где он сейчас?» «Воевал, пропал без вести. Давно о нем не слышал». «Когда вы видели Дороти последний раз?» «Года 4 назад. С ней мы расстались мирно». «А с Фионой?» «Около 3. Она попортила мне немало крови. Так уж и быть. Скажу». Гарри сделал эффектную паузу и продолжил. «Фиона мне угрожала». «Чем?» «Ее отец, управляющий банка, где я тогда работал. Он бы размазал меня по стене, если бы узнал, что я творил с его дочуркой». «И что вы с ней творили?» «Все по ее согласию». Гарри поднял руки. «Я ж говорю, попробуйте. Но не забудьте вовремя свалить, иначе загремите, как я. Когда она заявила, что расскажет все папаше, я предпочел уволиться сам и по-быстрому перебрался в Сидней. Подальше от него». «Она поехала за вами?» «Может и так. Но не сразу. Где-то через год-полтора. Здесь мы с ней не встречались. Фиона ко мне не лезет, я ее тоже не трогаю. Все в прошлом». Кроу протянул ему визитку. «Позвоните, если что-то вспомните». Гарри кивнул. «Надеюсь, хоть чем-то помог. Жаль, что с Дороти так вышло. Она была милой». Выйдя из кабинета Бишопа, Кроу пересек операционный зал, но дойти до дверей не успел. Энни выскочила откуда-то сбоку и кинулась на перерез. «Не уходите. Мне нужна ваша помощь». «Какая именно?» «Пожалуйста, пойдемте со мной. Нельзя, чтобы нас видели вместе». Кроу не стал препираться и пошел за ней. Энни юркнула в одну из переговорных комнат и, как только Кроу оказался внутри, повернула ключ. «Так никто не войдет», — пояснила она, прильнув к небольшой стеклянной панели в верхней части двери. «Он ушел», — наконец прошептала Энни. «Кто?» «Мистер Бишоп». «Вы его боитесь?» «Он меня уволит или сделает еще чего похуже, но речь не обо мне. Я хочу спасти подругу». «Что случилось?» «Бишоп преследует ее. Они расстались 2 недели назад, но он не оставляет ее в покое. Вчера подловил у ресторана. Она обедала с новым парнем. Наговорил ужасных вещей. Обещал прикончить». «Даже так?» Какой-то шум заставил Энни вздрогнуть. Она навалилась худеньким телом на дверь и опять прилипла к окошку. «Бишоп ничего вам не сделает. Я ему не позволю». Кроу осторожно дотронулся до ее плеча и протянул ей визитку. Энни схватила ее двумя руками. «Бишоп, негодяй! Он постарается вас подставить». «Пусть старается. Как зовут вашу подругу?» «Айрис Кирк. Она так испугалась. И ее парень тоже. Трус. Развернулся и ушел. Решил не связываться. А Бишоп тащился за ней до самого дома. Она проплакала всю ночь. Это ужасно. Ее некому защитить. Не могли бы вы помочь? Мы заплатим». «Она работает здесь?» Энни помотала головой. «Айри уволилась, когда они расстались. Бишоп был ее боссом, как и моим». «Где я могу ее найти?» «Она работает в цветочном магазине на Касл-Ри-стрит. Заканчивает через полчаса. Бишоп наверняка будет поджидать ее там. Вы поможете ей?» «Помогу». Она крепче прижалась спиной к двери, загораживая выход. Кроу усмехнулся своим мыслям. Последнее время женщины слишком часто стали его запирать. На сей раз нет даже окон, а маленькая тюремщица всего боится. Он приблизился к ней, думая, как сдвинуть ее с места и не напугать еще больше. «Выпустите меня. Я помогу вашей подруге уже сегодня». «Сколько я вам должна?» «То, что вы рассказали о Бишопе, поможет в моем расследовании. Будем считать это платой за услуги». Энни кивнула, но с места не сдвинулась, вероятно, боясь, что Бишоп вернется. «Как выглядит ваша подруга?» — спросил Кроу. «Мы ровесницы. Она примерно моего роста. Очень симпатичная, стройная, всегда в красивых платьях, волосы темные до плеч». На какой машине ездит Бишоп?» «Синий Кадиллак». «Выпустите меня. А сами останьтесь. Уйдете, когда будете готовы. У меня меньше получаса, чтобы перехватить его». Энни неохотно подвинулась. «Не говорите ему, что узнали от меня». Кивнув, Кроу проскользнул в дверь. Энни тут же захлопнула ее. В зале никого не было. Только в конце коридора, уходящего налево, седой уборщик начинал свою работу. Кроу успел добраться до цветочного магазина, где работала Айрис, как раз вовремя. Бишоп терся недалеко от входа, спрятавшись в подворотне. Девушка вышла на улицу, испуганно огляделась и побежала к остановке. Ее каблуки бешено застучали по мостовой. Кроу не ожидал такой пройти, да и Бишоп тоже. Он бросился за ней в открытую. «Айри! Стоять!» Она летела во весь опор, но все равно опоздала. Трамвай отошел. Увидев Бишопа, Айрис бросилась на утек, но тот поймал ее в два счета. «Куда ты, глупая?» Он крепко обхватил ее за талию. «От меня не убежишь. Зачем трястись в душном трамвае? Мой Кадиллак всегда к твоим услугам. И не только он». «Оставь меня в покое. Между нами все кончено. Я не хочу тебя видеть». Голос Айрис сорвался на визг. Бишоп потащил ее к своей машине. Прохожие обходили их стороной. Айрис упиралась изо всех сил, хотела ударить его ногой, но не достала. Он захохотал. «Отпусти!» — крикнула Айрис. «Я никуда с тобой не пойду!» «Тогда я тебя понесу!» Бишоп подхватил ее на руки. Айрис брыкалась, как норовистая лошадка, но все без толку. Он только крепче прижимал ее к себе и продолжал смеяться. «Когда ты такая, я еще больше тебя люблю. У нас впереди целый вечер. Поужинаем вместе, потом поедем к тебе». «Нет», — всхлипнула Айрис. «Не хочешь к тебе? Тогда ко мне, как пожелаешь. Я так по тебе соскучился». Он настолько увлекся, что не видел ничего вокруг. «Ты не спросил, чего хочет она», — заметил Кроу, преградив ему путь. Бишоп замер с открытым ртом. «Отпусти ее!» Кроу двинулся на него. Поставив Айрис на землю, Бишоп разжал руки. Она отскочила в сторону, но убегать не спешила. «Какого черта ты здесь, приятель?» Бишоп растерянно уставился на Кроу. «Забыл о чем-то спросить?» «Решил все увидеть сам. Ты преследуешь всех своих бывших?» «О чем ты говоришь? Брось, мы с ней друзья, правда, Айри?» Айрис помотала головой, презрительно скривив губы. Достала из сумочки платок и зеркальце, чтобы вытереть слезы и привести в порядок макияж. «Не отстанешь от нее. Будешь иметь дело с полицией». Кроу смотрел на Бишопа в упор. «Теперь мне есть о чем им рассказать». «Что именно ты собрался им рассказывать?» «Ты убил Дороти». Айрис уронила платок. «Убил?» «Ступай, детка!» — взмолился Бишоп. «Дай нам поговорить!» Она не сдвинулась с места. Поняв, что упрашивать ее нет смысла, он перевел взгляд на Кроу. «Может, сядем в машину?» «Я ему не верю!» — воскликнула Айрис. «Можно я останусь с вами?» «Теперь вам нечего бояться», — сказал Кроу и посмотрел на Бишопа. Тот скривился, но поспешил ее заверить. «Ты меня больше не увидишь. Иди домой и успокойся!» Айрис повисла на плече Кроу. «Как вас зовут? Вы же не его друг?» Он помотал головой и нехотя представился. «Я частный детектив. Нейтан Кроу». «У вас есть ручка?» Достав из кармана серебряный паркер, он протянул его ей. Схватив Кроу за руку, Айрис развернула ее ладонью вверх, быстро написала на ней номер телефона и свое имя. «Так вы его не потеряете. Позвоните мне, я буду ждать». Усевшись за руль, Бишоп понебратски осклабился и начал разговор с оправданий. «Ну что я такого сделал? Всего лишь проявил настойчивость. Ты сам-то что, сразу отступаешь, стоит девке взбрыкнуть?» «Речь не обо мне. С Дороти этого не было. Клянусь!» «Теперь придется доказывать». Бишоп крепко вцепился в руль, словно хотел разломить его пополам. «Ладно, все равно узнаешь. С Фионой было, но она жива!» «Ты ей угрожал?» «Я не угрожаю женщинам!» «Неужели?» — усмехнулся Кроу. «У меня другие сведения». «От кого?» — Кроу промолчал. «Айрис напела». «Или кто?» «Не твое дело». «Лично ей? Я никогда не угрожал. Сказал пару слов ее ухажеру, тот повелся на блеф и обделался. На этом все». Бишоп ослабил галстук. От его ладони на руле остались мокрые следы, затравленный взгляд скакал из стороны в сторону. «Оставь Айрис в покое», — сказал Кроу. «И я от тебя отстану, если не выясню, что ты врешь». «Договорились. Она твоя!» Бишоп зло ухмыльнулся, глянув на его руку. «Про телефончик не забудь. Всегда знал, что она потаскуха». «Полегче», — осадил его Кроу и вышел из машины. Уже через 5 секунд она скрылась за поворотом. Фиона налила мартини в хрустальный бокал. Она умирала от скуки. Воздыхателей море, но все не то. Алекс, приятель из прошлого, второй день обрывает телефон, назойливо зовет на свидание. Но он такой зануда, да к тому же скряга. Другой кутила Оскар, готов валяться в ее ногах, дай только малейший повод. Ведет себя как болван, смотреть противно. А братья, Дэвид и Ларри Битчем, не могут ее поделить, будто она на что-то согласна. Каждый из этой четверки когда-то нравился ей. Но все закончилось. Телефон затрезвонил снова. Фиона запустила в него подушкой, но он продолжил уныло звенеть. Она нехотя встала с дивана. «Алло?» «Фиона?» Голос в трубке мгновенно исправил ее настроение. «А, это вы?» — проговорила она сонно. «Я так устала. Прилегла отдохнуть. Вы меня разбудили». «Извините, не хотел мешать. Позвоню позже». «Постойте, я уже проснулась». «Вы что-нибудь вспомнили?» Она фыркнула. «Говорить о таком? По телефону?» «Я могу заехать к вам, если вас устроит». «Не устроит. Придумайте что-нибудь другое». Тишина в трубке ее озадачила. Несколько секунд Фиона ждала и, наконец, с досадой спросила. «Что же вы молчите? Неужели вам нечего мне предложить?» «Хотите поужинать со мной?» Фиона едва не ляпнула «да», как наивная дурочка, ведь правила игры ей хорошо известны. «Не думаю, что это уместно», — сухо заметила она и тут же нахмурилась. Ей показалось... Или она услышала вздох облегчения? «Могу прислать Мэла. Поговорите с ним, он все запишет и передаст мне». «И это все, что вы смогли придумать?» «Вам не угодить». «Вы даже не пытались?» «Может, все-таки согласитесь на ужин?» «Пусть будет ужин. Раз уж на большее вы не способны. Во сколько?» «Как скажете». «Заезжайте за мной в 7:30». «Мистер Кроу, мы так рады вас видеть!» Пожилой метрдотель с неожиданной для его лет резвостью бросился к ним. Отвесив Фионе глубокий поклон, он представился. «Джаспер Вильсон, к вашим услугам. Мисс, вы чудесно выглядите. Надеюсь, вам понравится наш концерт». Легкая музыка уже струилась в воздухе, наполняя его предвкушением чудесного вечера, который мог бы стать началом чего-то большего. Стоило... только захотеть. Вильсон проводил их к одному из лучших столиков. Наблюдая за тем, как Фиона долго листает меню, Кроу погрузился в мысли. Может, пригласить сюда Аду? Ее присутствие сделает это место совсем другим, снимет с него проклятие. 9 лет назад он выбрал этот ресторан для первого свидания с Джессикой. Здесь же, за неделю до ухода на фронт, закончил отношения с ней. Джесс, следуя привычке, то винила во всем его, то ударялась в слезы, умоляла о прощении, но уже через минуту хлестала презрением. Закончилось все до банальности просто. Она опять напилась и потеряла всякий интерес к их совместной жизни. Но с Кроу это случилось гораздо раньше. Он отупел от бесконечных качелей. С утра любовь и нежность, вечером ненависть, а ночью, как придется... Повезет, улетишь в небо от безумного секса, а нет, так отправишься искать жену по кабакам. Знаешь, что обязательно найдешь. В объятиях или даже в постели неизвестно кого. Затем последует ее раскаяние, за ними угрозы свести счеты с жизнью, а в конце бесконечная ложь. Ты у меня единственный, я тебя люблю. И он опять останется с ней, не в силах бросить ее одну. Ведь такая, как есть, Джесс не нужна никому. Он даже сейчас не уверен, что поступил с ней правильно. Но в те далекие дни душевная боль терзала его слишком сильно. Он перестал чувствовать. В каком-то смысле это было даже лучше. Не страшно умирать. О том, что будет после войны, он не думал. Уходил, как уходит в последний путь. Этим бы все и закончилось, если бы не Стив. Фиона ткнула пальцем в клубничный трайфл. «Хочу это». «Что будете пить?» — спросил официант. «Шампанское». «А вы?» — он посмотрел на Кроу. «Настоящие мужчины пьют виски», — игриво заявила Фиона. «Не хотите виски? Закажите коньяк или ром». «Шардоне», — ответил Кроу. «Все делаете по-своему», — фыркнула Фиона. «Ну и ладно. Почему вы такой серьезный? Улыбнитесь, я требую». Кроу растянул губы. «Вот видите», — рассмеялась она. «Это так просто. Вам очень идет улыбка». Официант вернулся через минуту, наполнил их бокалы и отошел от стола. «Я говорил с Гарри Бишопом», — сказал Кроу. Фиона вскинула брови. «Откуда вы о нем узнали?» «От Сэма». «Это было давно». Ласково улыбнулась она. «Нет повода ревновать». «Он вас преследовал?» «Гарри не переносил отказов, но преследовал слишком сильно сказано. Он трус». «А как бы вы это назвали?» «Навязчивостью». «И что он делал?» «Звонил по 100 раз на день. Задавал дурацкие вопросы, мог оказаться там, где не ждешь его увидеть». Как-то мы гуляли с подругой, а он выскочил из угла. Сначала я списала все на случайность, но на третий раз поняла. Это было подстроено. «Кто из вас пошел на разрыв?» Фиона недовольно скривилась. «Какая разница?» «И все-таки...» «Может он, а может я. Для вас это имеет значение?» «А как это было с Дороти?» «Не знаю. Думаю, Доди его послала. Какое-то время он не мог ее забыть. А мне хотелось счастья, чтобы кто-то думал только обо мне». «Почему вы решили, что он думает о ней?» «Гарри ей писал». «Он был с ней груб?» «Насколько я знаю, нет, но бывал таким со мной». «Он вам угрожал?» «Смотря что считать угрозой. Некоторые его слова можно было принять за нее, но если спросить напрямую, говорил «шутка». «Вы услышали все, что хотели?» «Что вы вспомнили?» Фиона с непониманием уставилась на него. «Вы сказали по телефону, что вспомнили что-то о Дороти». «Разве? Вы меня не так поняли. Лучше дайте руку. Я вам погадаю. Расскажу о будущем». «Я в это не верю», — усмехнулся он. «Ну же, давайте. Или вы боитесь узнать правду?» Кроу протянул ей левую руку. «Вы левша?» — спросила она. «Нет». «Тогда нужна правая». «Я не хочу знать, что меня ждет». «Не упрямьтесь». Потянув его руку к себе, Фиона перевернула ее ладонью вверх и несколько секунд молча разглядывала цифры и буквы на ней. «Чей это телефон?» — голос Фионы дрогнул. «Не смейте врать! Кто такая? Айрис!» Кроу промолчал. Бишоп как в воду глядел. Про телефон Айрис он напрочь забыл. «Молчите! Вот значит как!» — Фиона закусила губу. «Отвезите меня домой. Сейчас же!» «Я больше не желаю вас видеть!» Выйдя из машины, Фиона споткнулась и громко вскрикнула. Кроу взял ее под локоть. «О, боже! Как больно!» — пролепетала она испуганным голосом маленькой девочки. «Я сломала ногу!» «Скорее подвернули!» — спокойно заметил Кроу. «Я не могу идти!» — всхлипнула она и собралась усесться прямо на тротуар. Кроу поднял ее на руки. Фиона обхватила его за шею, душистые пряди нежно коснулись его щеки. Фруктовый аромат закружился вокруг, оплетая Кроу обманчиво тонкой паутиной. Опустив Фиону на крыльце, он с минуту ждал, когда она откроет глаза. «Вы испортили мне вечер», — наконец сказала она. «Обидели меня». «Мне жаль». «Хотите, чтобы я вас простила?» Он пожал плечами. «Я вас прощу. Если дадите смыть этот номер и навсегда забудете об Айрис». Кроу протянул руку. «Сделайте одолжение». «Не здесь». Она открыла дверь и увлекла его за собой в дом, совершенно забыв, что надо хотя бы хромать. Затащив Кроу в роскошную ванную комнату, она пихнула его руку под воду. Но чернила настолько въелись, что даже мыло с ними не справилось. Фиона схватила жесткую щетку и принялась со всей силы тереть ладонь Кроу. «Решили содрать его вместе с кожей?» — усмехнулся он. «Так и сделаю!» — Фиона откинула волосы с лица, от усилий ее щеки раскраснелись. «Как вы могли позвать меня на свидание и не стереть телефон другой женщины?» «Это не было свиданием». «Что вы сказали?» Фиона бросила щетку в раковину, но руку Кроу не отпустила. «Это не было свиданием. Я пытаюсь найти убийцу вашей подруги». «Глупое оправдание!» Она топнула той самой ногой, которую якобы сломала. «Вы использовали меня, надругались над моими чувствами. Неужели я вам совсем не нравлюсь? Скажите честно». Немного помолчав, он ответил. «Нравитесь, но...» «Докажите. Поцелуйте меня». Она склонила голову на бок. «Ну же, это вас ни к чему не обяжет». Кроу молча смотрел на нее. «Опять врете!» — всхлипнула она и ударила его кулаком в грудь. «Вы безжалостный изверг, садист! Вам нравится надо мной издеваться, нравится унижать меня! Вы!» Он коснулся губами ее губ, лишь бы она замолчала. Но легкого поцелуя не вышло. Фиона вцепилась в него, не давая остановиться. Все тот же горьковатый вкус разлился во рту, словно прилип к небу. И в этот раз не показался ему безобидным. Голова загудела от сильной боли. Оторвав Фиону от себя, Кроу провел мокрой ладонью по лбу. «Бедный малыш, голова разболелась», — заворковала она, стирая помаду с его губ. «Это бывает. Ничего страшного. Выпьем мартини, послушаем музыку, и все пройдет. Ты такой милый, когда не упрямишься». Она потянула Кроу за собой. В другой раз он не дал ей сдвинуть себя с места. Фиона со всей силы толкнула его. «Вы несносны!» Но, глянув ему в глаза, опять заговорила по-детски. «Какой же ты бука! Не бросай меня так, хотя бы обещай позвонить». Она прижалась к нему и поцеловала в сомкнутые губы. «Скажи, я позвоню. И ступай, куда ты там собрался?» «Я позвоню», —